إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем наши уроки, на которых мы читали хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из книги «Тархиб у Тархиб» имам Аль-Мунзири. И мы остановились на хадисе под номером 2526. Он не был еще прочитан нами. Так ведь? В нем сказано: «Ва'ан маймуната ради Аллаху анха», передается от Маймуны, да будет доволен ею Аллах. Это жена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аннаха а'такат. Откуда мы узнали, что это девочка или женщина? Сказали: рады Аллаху анха. Если мы говорим про сподвижников мужчин, мы говорим: рады Аллаху анху. А если говорим про женщин, допустим, Айша, Маймуна, рады Аллаху анха. Анха. Сахих. Она говорит, передается: Аннаха а'такат валидатан лаха, то, что однажды она отпустила свою невольницу. Отпустила свою невольницу. وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ, но не спросила об этом разрешение пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть отпустила свою невольницу без разрешения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть он не запретил, но она просто не спросила. Невольница, то есть та, кто услуживала ей, та, кто была в ее подчинении. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ, когда же настал ее день, то есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, на ее очередь, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к ней. Что значит ее очередь? Ну, его... Кем она была пророку, саллиллаху алейхи вассалям? Женой. Женой была. Сколько жен было у пророка, саллиллаху алейхи вассалям? 11. 11 или 12? 11. Или 12? 11. Следовательно, он посещал их поочередно, так ведь? Относился к ним справедливо и посещал поочередно их. И когда был ее день, то есть настал ее день, она что? Сказала: قالت, أشعرت يا رسول الله أني أعتقت والدتي. Сказал: о посланник, заметил ли ты, что я отпустила свою невольницу? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, قال, сказал: а вы фаальти? Ты это сделала? Ты отпустил ее? Калят наам. Сказала да. Каля ама иннаки лау а'тайтиха ахвалаки кана а'зама ли аджрик. Сказал: если бы ты отдала эту невольницу своим дядям со стороны матери, то это бы было больше по награде. То это бы было больше своей наградой. Мы с вами о чем главу читаем? О поддержке родственных связей. Так ведь? То есть, если бы она эту невольницу не просто отпустила, а отдала бы своим родственникам, это было бы лучше, так ведь? Поэтому, если какая-то вещь у вас есть, можно ее просто, допустим, кому-то дать и так далее. А можно, если ты знаешь, что твой родственник нуждается, лучше кому дать? Лучше родственнику. Это потому что в этом будет как подарок, как садака, милостыня, так еще и в этом будет содержаться поддержка родственных связей. Так же? Поэтому лучше, если отдать ее родственникам. Также ученые говорят, в этом хадисе есть указание на то, что женщина свое имущество может, то есть руководствоваться своим имуществом, как захочет она. Как захочет она. Если это принадлежит ей, то она может расходовать из этого имущества, дарить, отпускать и так далее. Если же вопрос стоит имущество мужа, то должна она спросить разрешение мужа, прежде чем... А если она хочет садака дать, милостыню, хорошее дело хочет дать, все равно надо спросить, все равно надо у мужа спросить, так ведь? Кроме как, говорят ученые, если это садака, допустим, еда, в виде еды, и которая осталась лишняя, все наелись. Ее сейчас либо она испортится, либо ее можно отдать. Но это имущество мужа. Здесь в таком вопросе должна она спрашивать или нет? Вот в этом вопросе может не спрашивать. Может просто отдать тому, кто нуждается. Нет, не потому, что она приготовила. Это имущество мужа. Потому что она все равно испортится, да. Все насытились, все наелись. Оно может просто испортиться. Отдай, здесь не обязательно спрашивать. Если же это касается, допустим, денег, то здесь нет. Здесь обязательно надо спросить у мужа. Нет у нее права просто так руководствоваться имуществом мужа. Таиб. Ну, опять же, мы видим в этом хадисе указание на что? Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, а если бы ты отдала это своим родственникам? То есть дядям со стороны отца, то это было бы больше награды. Видишь, что ты бы получила больший аджр. Этот хадис привел имам аль-Бухари и Муслим. Также до этого в главе о благочестии к родителям мы читали хадис от Ибн Умара, в котором говорилось «Это Набия саллаллаху алейхи вассалям роджулюн». «Факаля инни азнабту занбан азима». Я совершил великий грех, сказал. Фахаль ли мин тауба? Если у меня прощение. Покаяние. Факаль, на что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, халляка мин ум. Есть ли у тебя мать? Каля ла. Нет. Каля фахаллака мин хала. А если у тебя тетя? Тетя со стороны матери. Каля наам. Тогда пророк сказал, фабирраха. Тогда слушайся. Слушайся опять. Да, будь благочестив к ней. Этот хадис мы приводили как что? Что благочестие к тете после смерти матери может считаться благочестие к матери. Так ведь? А в данном хадисе мы видим, раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подчеркнул тетю отдельно, значит что? Это отдельно также поддержание родственных связей с тетей считается поддержанием родственных связей также. Так ведь? В хадисе под номером 2527 сказано, وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Кто передает хадис? Аиша. Да будет довольный ей Аллах. От кого? От? عن النبي. От пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал. Ар-рахиму муаллакатун биль арш. Сказал, родственные узы, родственные связи. Муаллакатун биль арш. Подвешены к трону. К трону Аллаха. Субханаху ва тааля. Такуль, и они говорят. Ман васаляни васаляху Аллах. Ва ман катаани катааху Аллах. Тот, кто будет поддерживать меня и связывать эти родственные узы, того будет поддерживать и свяжет связь с ним Аллах. Тот же, кто будет разрывать, то разорвет с ним связь Аллах. Тот, кто будет поддерживать родственные связи, связывать родственные узы, у того будет связь с Аллахом. Как связь с Аллахом? То есть Аллах будет сопутствовать ему, будет помогать ему, будет баракат ему в его делах давать во всех, если он будет поддерживать родственные связи. Не будет забывать. А тот, кто разорвет родственные связи, не будет их поддерживать, то разорвет с ним связь Аллах. То есть отделит его от всякого добра, отдалит его от всякого блага, разорвет, если связь с Аллахом у человека утеряна. Все. В следующем хадисе сказано, этот хадис приводил имам Аль-Бухари и Муслим в своем сборнике. В следующем хадисе под номером 2528 сказано, «Ва ана Абдиррахман ибн Ауф, ради Аллаху анху, каля самиату Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма якуль». قال الله عز وجل. Сказал Аллах. Значит, как такой хадис называется? Где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что Аллах сказал, как? Кудси. Хадис Кудуси называется. أنا الله وأنا الرحمن. Я Аллах и... أنا الرحمن. Что значит Рахман? Милостливый. Всемилостливый. Я Аллах и я Рахман. То есть я Аллах и я милостливый. Халяктур Рахим. И я создал родственные связи. Я создал родственные связи. وَشَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ إِسْمِي. И я произвел их из моего имени. То есть родственные связи по-арабски будет «рахим». «Рахим». А имя Всевышнего Аллаха – «Рахман». Чувствуете однокоренное слово? Одни и те же буквы использованы. «Рахман», «Рахим». И вот Аллах говорит, «Я родственные узы, «Рахим», взял из моего имени «Рахман». Они связаны с Аллахом, они переплетены между собой. «Рахман», «Аллах» и родственные узы. «Рахим». «Фаман васалаха васальтух, ваман катааха катаатух». Тот, кто будет их поддерживать, я буду его поддерживать. Тот, кто будет связывать родственные узы, я буду их поддерживать связь с ним. Мы сказали посредством чего? Сопутствие, то, что вести прямым руководством. Тот же, кто разорвет, то разорву с ним связь. Я аукаля бататтуху, то же самое. В следующем хадисе под номером 1529. 2529. Сказано. Ан Аби Хурайрата, рады Аллаху анху. Абу Хурайра. Это исм, имя. Кунья его. Или лякоб, прозвище. Кунья. Что такое кунья? Все, что начинается на Абу. Абу. Умар. Абу. Абу Идрис. Абу Умар. Абу Хурайра. Или то, что на ум точно так же. Умму Умар, Умму Идрис, Умму Хурайра и так далее. Каля, каля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Инна Аллаха та'аля халякал халк. Пророк саллаллаху алейхи сказал, Аллах создал все творения. Аллах создал все творения, в том числе голубей. Так? Да. Аллах создал все творения. Хатта ида фарага минхум. قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ. Когда он завершил это, то встали родственные узы. Родственные узы тоже ведь из творения Аллаха, так ведь? Они встали и сказали, هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكْ مِنَ الْقَطِيعَ. Это будет место того, кто ищет защиты у тебя от того, чтобы прерывать, или же от разрыва родственных связей. قَالَ نَعَمْ. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, да. И если бы кто-нибудь избавил нас от этих творений, да, немножко, чтобы не мешали. Таиб. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, да, наам. Ама тардайна ан асиля ман васалак, ва актаа ман катаак. Смотрите, спросил Аллах, субханаху ва тааля, обращаясь к родственным узам. Сказал, будете ли вы довольны тем, что я буду поддерживать связь с теми, кто поддерживает связь с вами? Буду поддерживать того, кто поддерживает вас. И разорву связь с тем, кто разрывается с вами. С родственными узами. На что они сказали? Калят бля. Сказали, да, конечно. Каля фазакаляк. Это вам. Так и будет. Тот, кто будет разрывать родственные связи, с родственниками не поддерживать связь, Аллах разорвет связь с ним. Тот, кто будет поддерживать родственников, связь с ними, то Аллах, субханаху ва тааля, будет поддерживать его. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Икра иншетум». Почитайте слова Всевышнего Аллаха, если вы хотите, в Коране. «Фахаль асайтум, интаваллейтум, антуфсиду фил арды, ватукаттиу архамакум, улейка лазина ла'анахум Аллах, фаасаммахум ва а'ма абсарахум». Наам. Сказал, Аллах, субханаху ва тааля, в Коране говорит, неужели вы полагаете, что если вы отвернетесь, то будете сеять нечестие на земле и разрывать родственные связи? Видите, разрывать родственные связи. Уляйка ллазина ля'анахум Аллах. Это те, которых проклял Аллах. Смотрите. Те, кто сеет порчу на земле и разрывает родственные связи, Аллах субханаху ва тааля сказал, это те, кого проклял Аллах. И лишил их слуха, и ослепил их взор. Этот хадис приводит вам Бухари и Муслим. В хадисе под номером 2530 сказано. Ан Аби Хурайрате. От Абу Хурайры. Мы сказали, Абу Хурайра это кунья, лякаб или исм? Кунья. Все, что начинается на Абу или Ум, кунья. Лякаб это прозвище. Так, хорошо. А исм какой? Имя. Какое имя Абу Хурайра? Абу Хурайра. Абу Хурайра это кунья? Хурайра. У меня как имя? Имя как? А Абу Умар тогда что? Это имя, если например. Абу Умар это что? Кунья. Кунья, так ведь? Хорошо, имя у меня тоже что ли? Абу Умар имя? Нет. Но как вот у Абу Хурайра кунья Абу Хурайра? А имя? Абдуррахман ибну Сахр звали его. Абдуррахман ибну Сахр. Ла. Самиату Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллама якуль. Он говорит, я слышал. Инна рахима шуджнатун, ау шаджнатун мин ар-рахман. Сказал, рахим. Что такое рахим? Очнитесь, пожалуйста, Амир Маратов. И будьте внимательны на уроке. Родственные связи. Родственные связи. Ар-рахим это родственные связи. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, воистину родственные связи переплетены. Мы же говорили ар-рахим с именем ар-рахман. То есть это производное от этого. И они говорят, «Я Рабби инни кутыгту», «Я Рабби инни усиа илей», «Я Рабби инни зулимт», «Я Раб, я Раб». Они говорят, «О мой Господь, нас разорвали». То есть прервали отношения с родственниками. Если кто-то из вас не звонит своим родственникам, не поддерживает с ними связь, не общается, если нет на это никаких причин шариатских, само собой, если родственник язычник и призывает к этому, и не слушает тебя, и спорит, то надо просто вежливо до него доносить по мере возможности. Если же нет, то нет. Так ведь? Пытаться как-то с ним связь. Но если он сам уходит, не хочет, ну ничего не сделаешь в этом случае. Так ведь? Но если родственники мусульмане придерживаются, конечно, надо что? Звонить, узнавать всегда, как у них дела, не нужно ли чего-нибудь, в гости приходить. Поддерживать родственную связь, так ведь? Потому что если их не поддерживать, что будет? Что будет? Они разрываются, хорошо. Если они разрываются, что они делают? Что делают родственные связи, если разрываются? Они обращаются к Аллаху и говорят, «О, наш Господь, нас разорвали». «О, наш Господь, с нами поступили дурно! О, наш Господь, с нами поступили несправедливо!» Жалуются Аллаху. «Я раб, я раб! О, Господь, о Аллах!» Говорят. «Фаюджибуха!» На что Аллах, субханаху ва тааля, отвечает им. И говорит «Аля тардайна ан асиля ман васаляк ва актаа ман катаак». «А хотите ли вы, чтобы я разорвал связь с теми, кто разорвал связь с вами, и поддерживал связь с теми, кто поддерживает, кого поддерживаете вы?» Этот хадис приводит имам Ахмад. В следующем хадисе под номером 2531 сказано «Рахиму хаджанатун мутамассикатун биль арш». Сказал «Рахим», родственные связи, это как крюк, который крепко подвешен или крепко вцепившийся за трон Аллаха субханаху ва тааля. Представляете? Родственные связи это не что-то такое легкое, это как крючок, который к трону прицепился Аллаха субханаху ва тааля. Такалляму билисанин залик, и он разговаривает красноречивым, ясным языком и говорит «Аллахумма, сильман васаляни вактаман катаани». «О Аллах», говорят они, «свяжи связь с теми, кто связал связь с нами, и разорви связь с теми, кто разорвал связь с нами». Фаякулю Аллаху табарака ва тааля, на что Аллах им отвечает и говорит «Ана ар-рахману ар-рахим». Я милостливый, являющий милость, милующий. Ва инни шакакту рахима мин исми. И я произвел вот эти родственные связи, рахим. Они произошли от моего имени, Рахман, мы говорили, так ведь? Фаман васалаха васальтуху, ва ман батакаха батактуху. Тот, кто будет поддерживать, того буду поддерживать я. Тот, кто будет разрывать, с тем разорву связь я. Таи. Далее в 2532 хадисе сказано «Ан Саид ибн Зайд, ради Аллаху анху, ани Набии, саллиллаху алейхи вассалям, аннаху кал». От Саид ибн Зайда передается о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал Инна мин арба риба алиститалата фи ардил муслим бигайри хак. Со самым худшим проявлением риба, значит, мы понимаем, риба — это очень большой грех, ростовщичество, проценты, все, что с этим связано, со всеми видами, это очень большой грех, великий грех, ростовщичество. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, а самый худший из проявлений, то есть он по-разному может проявляться, риба, в легкой форме, в тяжелой. Так вот, самый страшный вид риба, который в самой тяжелой форме проявляется риба, это подобно тому, как что это покушение на честь мусульманина, без, не по праву. Когда ты кого-то оскорбляешь, лжешь на кого-то, покушаешься на его честь как-то. وَإِنَّ هَذَا الرَّحِيمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَانِ. И потом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, и вот эти вот родственные связи, сказал, они переплетаются с именем Рахман. Рахим и Рахман рядом, так ведь? Азза ва джалла, фаман катааха харрама Аллаху алейхи ль-джанна. И тот, кто прервет их родственные связи, не будет их поддерживать, не будет их соединять, то что? Харрама Аллаху алейхи ль-джанна. Запретил ему Аллах рай. Аллах такому рай запретит, сделает харамом, так? И в 2533 хадисе сказано, это очень важный хадис, послушайте. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Передается عبد الله بن عمرو بن العاص, да будет доволен Аллах им и его отцом. عن النبي صلى الله عليه وسلم. От пророка. صلى الله عليه وسلم. Или صلى الله عليه وسلم. Вот так. Этот хадис привел имам Бухари. Ему. Также Абу Дауд и Тирмизи. В нем сказано: ليس الواصل بالمكاف ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكاف. Поддерживающим родственные связи не считается тот, кто поддерживает связь с тем, кто поддерживает с ним. Однако просто слово ولكن الواصل. Однако истинно поддерживающим родственные связи является тот, الذي إذا قطعت رحمه وصلها, который, когда его родственные связи разрываются, он их поддерживает. Мафхом? Легко поддерживать родственные связи, когда их поддерживают с тобой. Когда с тобой родственники поддерживают связь, тебе тоже легко поддерживать. Да, вы вместе шутите, ходите. А когда тяжело поддерживать? Когда с тобой разрывают. Когда с тобой родственные связи разрывают. Здесь уже что? Их тяжело поддерживать. Поэтому в этом хадисе, в этом хадисе проверка для каждого из вас. Действительно ты ради Аллаха поддерживаешь родственные связи? Или ты просто что-то хочешь от родственников? Хочешь вкусно покушать? Приходишь к ним в гости и говоришь, я пришел для того, чтобы поддержать родственные связи с вами. На самом деле что, ты просто запах какой-то вкусной еды почувствовал? Или увидел то, что они что-то вкусненькие, какие-то соки занесли к себе. И говоришь, я пришел, чтобы поддержать родственные связи. Они говорят, конечно, конечно, заходи. Для этого ты пришел? Нет. А когда мы сможем точно сказать, что вот этот человек, он точно пришел только для того, чтобы поддерживать родственные связи. Если родственники не будут поддерживать связь с ним, если они будут разрывать связь с ним, а он все равно будет им звонить, спрашивать, как дела, вежливо с ними разговаривать и так далее. Вот это да, поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Лейс аль-василю биль мукафи». По-настоящему поддерживающим родственные связи не является тот, кто поддерживает с теми, кто поддерживает с ним. Это легко, аль-хамдулилля. Однако, «Валякинна аль-василь», однако истинно поддерживающий родственные связи по-настоящему, без фальши, правдиво, кто? Аллази иза кутиат рахимуху васаляха. Тот, родственные связи которого были разорваны, если он все равно их поддерживает. Мафхум? Мафхум. То есть это очень важный хадис. Это очень важный хадис, его можно даже заучить. Можно его заучить или нет? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лейсаль василю биль мукафи. Лейсаль. Лейса. Если. Повтори. Лейса. Аль-василю. Аль-василю. Биль мукафи. Биль мукафи. Лейса аль-василю биль мукафи. Аль-василю биль мукафи. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه قطعت وصلها ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري. Вы учите этот хадис? Аллах юаинку. Субханак Аллахума бихамдика шаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Джазакум Аллах хайр.